В зале, именуемом итальянским двориком, предстоял концерт староболгарского храмового пения. Вот уж чего мне и не снилось. Неужели будет исполняться отец славянской литургии Иоанне Кукузель? К сожалению, администраторша подробностей не знала. Сказала только, что ожидаются важные гости, чуть ли не сам болгарский посол. Пусть это меня не касалось, но я разволновался и обрадовался, ибо от отца своего еще был наслышан о болгарских песнопениях. А тут на тебе, такой подарок перед рискованной для меня поездкой. До начала концерта оставалось еще полчаса, и я не стал бродить по музею, а вышел на улицу подышать и успокоиться. Ах, Москва, Москва! На одном из семи взгорьев этих, близ Москвы-реки, под конец майского дня. Все отрадно и осмысленно в граде, когда на душе ни тени и царит недолгая гармония бытия. Мне дышалось свободно и глубоко. В небе была ясность, на земле тепло, и я ходил взад-вперед вдоль чугунной ограды сада перед музеем. Мне стало жаль, что я никого не жду. Может быть, потому, что у меня было два билета? И как понятно и естественно было бы, если бы она с минуты на минуту должна была подоспеть, и я увидел бы ее на другой стороне улицы. Увидел, как она собирается перейти дорогу, боясь, что опоздает. А я волнуюсь за нее, такую прекрасную, неосторожную и глупую, делал бы ей отчаянные знаки, чтобы она ни в коем случае не перебегала улицу. Вон сколько машин несется, сколько людей повсюду, и только она одна среди всех несла в себе счастье, отпущенное мне, а она улыбнулась бы мне. Ведь она догадалась бы о моих мыслях по выражению моего лица, и тогда я сам, упреждая ее, побежал бы к ней на ту сторону улицы. За себя я не боялся, я ловкий, а перебежав, посмотрел бы ей в глаза и взял бы за руку. Вообразив себе ни с того ни с сего такую сцену, я действительно почувствовал вдруг тоску по любви и в который раз подумал, что до сих пор не встретилась мне та, которой предопределено судьбой быть моей любимой. Но существует ли она, такая предопределенная? Не придумал ли я ее? И не усложняю ли простые вещи? Об этом я много думал. И каждый раз приходил к печальному выводу, что, пожалуй, сам во всем виноват. То ли слишком многого ожидаю, то ли неинтересный я для девушек человек. Во всяком случае, мои сверстники оказались в этом смысле гораздо удачливее и сноровистее. Оправданием могло послужить лишь то, что духовная семинария препятствовала окунуться в молодую жизнь. Но и после ухода из семинарии я нисколько не преуспел на этом поприще. Почему? Вот если бы действительно она явилась сейчас, та, которую я готов полюбить, то я первым делом сказал бы ей: «Пойдем послушаем храмовое песнопение и в том обретем себя». Но потом на меня напали сомнения. А что, если это покажется ей скучно и однообразно? Не совсем понятно. А главное, одно дело ритуальное пение в храме, а другое — в светском здании при разнородной публике. Не получится ли, как если бы баховские хоралы стали исполнять на физкультурном стадионе или в казарме авиадесантников, привыкших к бравурным маршам? К Пушкинскому музею стали подъезжать сверкающие глянцем машины. Прикатил даже интуристский автобус. Значит, настало время. У входа в итальянский дворик уже толпились люди. Чем-то они все походили друг на друга, и женщины, и мужчины. Так бывает, когда люди сообща ожидают какого-то действия, события. Кто-то спрашивал лишний билетик. Я отдал один билет студенту, близорукому должно быть, или не в тех очках. И сам был не рад. Он стал отсчитывать в толпе мелочь, ронял ее. Я его просил прекратить. Сказал, что билеты были мне подарены, и потому один из них я дарю ему. Но он ни в какую. и когда я уже проходил в зал, бросил мне ту мелочь в карман куртки. Конечно, деньги мне были нужны. Я жил, как говорится, на вольных, но скудных хлебах. И все же смутило меня и то, что столичная публика была соответственно одета. А я был в старых поношенных джинсах, в курчонке нараспашку, в здоровых башмаках и еще с обритой бородой, к чему я так трудно привыкал. Точно бы мне чего-то не хватало. Ведь я собрался в далекий путь-дорогу, в какие-то неведомые конопляные степи с невесть какими добытчиками анаши. Но все это были незначительные мелочи. В высоком, в два этажа итальянском дворике все экспонаты остались, как мне показалось, на местах. Только в середине зала поставили плотными рядами стулья, на которых мы и разместились. Ни сцены, ни микрофонов, ни занавеса. Ничего такого не было. Там, где положено быть президиуму, стояла с краю небольшая кафедра. Минуты через две все места были уже заняты. Кое-кто даже толпился у входа. Видимо, среди присутствующих было много знакомых. Между собой все оживленно переговаривались, и только я один молчал, был сам по себе. Но вот откуда-то сбоку из дверей вышли две женщины. Одна из них, служительница Пушкинского музея, представила другую, болгарскую, как она выразилась, коллегу из Софийского музея при соборе Александра Невского. Разноголосица в зале стихла. Болгарка, серьезная молодая женщина, гладко причесанная, в хороших туфлях, с красивыми ногами, что почему-то бросилось мне в глаза, строго глянув поверх больших затемненных очков, приветствовала нас и на сносном русском языке сделала небольшой доклад. Рассказала, что наряду с бесценными экспонатами церковного зодчества, старинными рукописями, образцами иконописи и книгопечатания, они демонстрируют в своем музее, в крипте, в полуподвальных залах собора, на вечерних концертах, как сообщила она с улыбкой, и экспонаты в живом исполнении, средневековые церковные песнопения. С этой целью, по приглашению Пушкинского музея, они где и прибыли с капеллой «Крипт».